30. Редкие события. Я несколько раз приезжал в Израиль, когда взрывы автобусов террористами были обычным делом, хотя и нечастым в абсолютном выражении. С декабря 2001 по сентябрь 2004 года произошло в общей сложности 23 взрыва, а общее число погибших составило 236 человек. В то время по всей стране ежедневно совершалось примерно 1,3 миллиона автобусных рейсов. Для отдельно взятого пассажира риск был минимален, но люди считали иначе. Народ, насколько мог, старался не ездить в автобусах, а редкие пассажиры только и делали, что озирались, нет ли рядом соседа с большой сумкой или в мешковатой одежде, под которой можно спрятать взрывчатку. Обычно я брал машину на прокат и редко ездил на автобусе, но даже при этом заразился всеобщей тревогой. Я поймал себя на мысли, что боюсь останавливаться у светофора рядом с автобусами и уезжаю как можно быстрее, когда загорается зеленый свет. Мне стало стыдно. Я-то знал, что риск ничтожен, и что мои действия придают крошечной вероятности непомерно высокий вес решения. На самом деле я куда сильнее рисковал пострадать в автокатастрофе, чем при взрыве автобуса. Однако моя неприязнь к автобусам мотивировалась не рациональной заботой о выживании. Мною двигалось сиюминутное чувство. Оказываясь рядом с автобусом, я начинал думать о взрывах, а это не самые приятные мысли. Поэтому я и хотел убраться подальше, чтобы отделаться от них. Мои ощущения наглядно показывают, как терроризм влияет на общество и почему он так эффективен. Образуется каскад доступной информации. Чрезвычайно отчетливая картина смерти и разрушений, постоянно подкрепляемая СМИ и дискуссиями, то и дело встает перед глазами, особенно если привязано к специфической ситуации. Автобус в поле зрения. Эмоциональное возбуждение ассоциативно, автоматично и неконтролируемо. Оно-то и дает толчок защитному поведению. Система 2, возможно, знает, в кавычках, что вероятность события низка, но это знание не устраняет порожденного дискомфорта и желания от него избавиться. Систему 1 выключить невозможно. Эмоция не только несообразна вероятности, она нечувствительна к точному уровню этой вероятности. Предположим, два города предупредили о присутствии террористов-смертников. Жителям одного сообщили, что двое самоубийц готовятся нанести удар. Жителям второго сказали, что смертник всего один. Риск уменьшился вдвое, но стало ли людям от этого спокойнее? Во многих нью-йоркских магазинах продаются лотерейные билеты. Бизнес процветает. Психология лотереи схожа с психологией терроризма. Возможность выиграть крупный приз возбуждает публику. Это возбуждение подкрепляется разговорами на работе и дома. Покупка билета немедленно вознаграждается приятными фантазиями. Точно так же, как избегание автобуса дарит избавление от страха. В обоих случаях действительная вероятность несущественна. Важна сама возможность. Оригинальная формулировка теории перспектив содержала аргумент. Крайне маловероятные события либо игнорируются, либо переоцениваются, который, впрочем, не определял условий для совершения того или другого действия и не давал их психологической интерпретации. Мой нынешний взгляд на значение решений сформировался под влиянием последних исследований роли эмоций и их яркости при принятии решений. Переоценка маловероятных событий вытекает из известных нам особенностей системы 1. Эмоции и их яркость воздействуют на доступность информации, живость воображения и оценку вероятности, тем самым отвечая за нашу избыточную реакцию на редкие события, которые мы не игнорируем.